Збіте з толку Нілі уставилась на нее. Что? Она, она ж похожа на Корнелию Кейс, провозгласила Люси. Неужели не видно? Только сейчас Нили заметила висевший над эстрадой транспарант. Конкурс двойников. Глава десятая. Нили ощутила, как кровь отливает от лица. Люси, я никуда не пойду. Поздно. Я заплатила 10 баксов из своего кармана, и мне нужен телевизор, так что попробуй не выиграть. «У нас еще одна конкурсантка», — воскликнул ведущий. «Добро пожаловать, номер 11. Вас зовут...» Он посмотрел на протянутую женщиной дощечку. «Бренди Батт». «Я сама это придумала, чтобы бывший муж тебя не нашел», — прошептала Люси, подталкивая Нили к ступенькам. «Не стесняйся. Идите к нам». Головы присутствующих обернулись к ней. Ноги Нили налились свинцовой тяжестью, руки похолодели. «Может, сбежать?» «Нет, это вызовет ненужные подозрения». Нили побрела к эстраде. Ну почему она позволила Мэтту снять подушку? Остальные уже выстроились в неровную линию. Нили встала в конце, от всей души желая превратиться в невидимку, но публика с любопытством ее разглядывала. Нет, она придушит Люси. «Бренди? Скажите, откуда вы?» «Что?» «Откуда вы? Где живете?» «Не говорю по-английски». Люси послала ей убийственный взгляд. Ведущий беспомощно возрился на женщину с дощечкой. Люси, встав на носочки, крикнула снизу. «Она из Голливуда, штат Калифорния!» «Но вы не можете выкинуть ее, потому что я уже заплатила $10». «Никто никого не собирается выкидывать, юная леди», — деревянным голосом человека, всю жизнь не выпускавшего из рук микрофона, заверил ведущий и вновь обратился к Ниле. «И на кого, по-вашему, вы похожи, номер 11? «Она копия Корнелии Кейс», — подсказала Люси. «Первая леди». «Как насчет Корнелии Кейс, леди и джентльмены?» Толпа зааплодировала, а Нили затрясло в ознобе. «Конкурс начинается, леди и джентльмены. За кого голосуете, пора выбирать финалистов». Среди соревнующихся были женщины, мужчины и дети. Никто, по ее мнению, даже отдаленно не напоминал знаменитостей, с которыми была знакома Нили. Ведущий попросил всех выйти вперед к краю эстрады. Нили едва передвигала ноги. «Поддержите конкурсантов аплодисментами!» Сердце Нили тревожно забилось. Дама с дощечкой сравнивала силу аплодисментов по показаниям небольшого прибора, укрепленного на краю эстрады. Нили опустила голову и попыталась притвориться невежественной мексиканкой захолустья, не знающей английского, но аплодисменты показались ей оглушительными. Наконец голосование закончилось, и женщина вручила ведущему записку с результатами. Он наспех посмотрел ее. «Выбраны 3 финалиста». Он показал на тощую женщину с пергидролевыми кудряшками. «Мисс Джон Риверс». Публика захлопала. Ведущий остановился перед пузатым престарелым джентльменом с густой белой бородой. «Санта-Клаус». Аплодисменты. «И первая леди Корнелия Кейс». Овация. Ведущий начал длинный панегирик в адрес неукротимой буйной радиостанции, спонсировавшей конкурс. Ниле не поднимала глаз. Наконец он провозгласил: «Финальный раунд! Выбирайте победителя, леди и джентльмены!» Ниле краем глаза заметила Мэтта и Баттон. Оба, похоже, не скучали. Первая — Джоан Риверс, миссис Джанни Паркс. Снова вялые хлопки. Похоже, миссис Паркс не повезет. Пластиковые висячие серьги уничтожали всякое сходство с актрисой. А как насчет Санта-Клауса? Клиффорд Рис. Бурные приветствия. И наша последняя конкурсантка Брэнди Батт, первая леди Корнелия Кейс. Кто-то восторженно свистнул. Ниле постаралась не подать виду, насколько ей страшно. Женщина проверила данные прибора и что-то прошептала на ухо ведущему. Тот вернулся в центр эстрады. «Леди и джентльмены, объявляю победителя!» Драматическая пауза, чтобы усилить напряжение. Первое место конкурса двойников и новенький телевизор с 14-дюймовым экраном получает мистер Клиффорд Рис. К полнейшему изумлению Нили ведущий потряс руку бородатому пузану. Она проиграла.